Часть третья. 20 лет спустя. Глава 50. «Боже мой, вы прелестно говорите по-русски», — смеясь сказала Мари Казалет, держа Жанну под руку. Женщины медленно шествовали по Невскому проспекту, обе изрядно постаревшие, но с молодым блеском в глазах. «Впрочем, удивляться нечему. Прошло уже более 20 лет, как вы сделались русской подданной и упорно стали учить язык. Скажите, с чем это связано? С Наполеоном? С модой на родной язык в России? Или с вашей великой тайной?» Графиня де Гаше улыбнулась. «Считайте, как хотите, моя дорогая. Только еще раз повторяю вам, нет никакой тайны. А если бы и была, вы, как моя единственная близкая подруга, узнали бы о ней первой. И потом, разве мало французских иммигрантов последовало моему примеру? Правда, не всем было разрешено получить русское подданство. Мне кажется, вы посодействовали, дорогая подруга». «Не буду скрывать. Я говорила с Елизаветой Алексеевной», — призналась госпожа Бирх. «Она интересовалась вами и сетовала, что вы никогда не бываете при ее дворе». «И вы объяснили ей причину», — констатировала Жанна. «Мне пришлось», — подтвердила подруга. «Но почему вы отказываетесь, чтобы я представила вас императрице?» «Елизавета Алексеевна очень хорошо относится ко мне. Мои друзья — ее друзья. Во всяком случае, она всегда так утверждала. Кстати, о вас ей рассказывали наши общие знакомые. Императрице известно о наших пятницах. Вы были бы обласканы при дворе». Некогда красивое лицо Жанны, теперь сморщенное с желтоватым оттенком, выразило недовольство. «Я же сказала, что хочу вести уединенный образ жизни», — резко ответила она. «Вы правы. Гости посещают меня только по пятницам. И только избранные. Признаюсь, никогда в жизни мне не было так спокойно и хорошо. И я ничего не хочу менять. Понимаете?» Мари пожала плечами. «Конечно, это ваше дело. Но все же странно». Она собиралась еще что-то добавить, но рядом с ними остановилась карета, и румяный граф Валицкий, ничуть не изменившийся за 20 лет, выпрыгнул из нее, словно юноша. «Рад вас видеть!» — он поочередно поцеловал руки дамам. «Сегодня в театре дают бригадира. Не желаете пойти развеяться?» «Я с удовольствием», — отозвалась Казалет и взглянула на Жанну. Та потупилась. «Вы прекрасно знаете, граф, что я скажу «нет», — отозвалась она хмуро. Еще никогда в жизни ей так сильно не хотелось побывать в театре. Однако появление на публике де Ламот по-прежнему считала опасными. Граф не удивился ее отказу, и она была ему благодарна. «Ну что ж, на нет и суда нет», — он повернулся к Мари. «Я знаю, императорская чета тоже придет. Вы сядете к ним в ложу?» «Да», — кивнула Мари. «Но это не помешает нам увидеться в антракте и переброситься парой словечек». «Верно. До встречи». Валицкий отвесил традиционный поклон и исчез. Госпожа Бирх снова взяла графиню под руку. «И все же, давайте не будем об этом». Жанна остановилась у кондитерской. «Что, если нам с вами выпить чаю с пирожными? Вы не возражаете?» Госпожа Бирх поняла, что подруга хочет переменить тему. «Что ж, пирожные с кремом или марципаны — неплохая замена тягостному разговору». «Я не возражаю», — ответила она. Они вошли в небольшое заведение, и улыбчивый швейцарец выложил перед ними весь ассортимент. Чего тут только не было. Дамы, забыв обо всем на свете, разглядывали чудеса кондитерского искусства. А когда, наконец, определились с выбором, уселись за столик возле заведения. «Мари, вы действительно считаете себя моей подругой?» — поинтересовалась Жанна, сделав глоток ароматного чая. Госпожа Бирх замерла с поднесенной ко рту ложкой, на которой красовался кусочек лакомого пирожного. «Да? Но почему вы спрашиваете?» «До сих пор, как я поняла, вы никогда не рассказывали обо мне, императрице», — сказала Деламот. «Прошу вас и впредь никогда не упоминать моего имени». Мари нервно заморгала. «Ну, почему вы так настойчивы?» — спросила она. «У вас есть причины?» «Если вы настоящая подруга, то просто сделайте то, о чем я вас прошу», — резко бросила Жанна. Госпожа Бирх смягчилась. «А вы же знаете, как я вас люблю», — жалобно ответила она. Графиня немного расслабилась. «Знаю, моя дорогая, ближе вас у меня нет никого на свете». Мария улыбнулась и посмотрела на огромные часы, висевшие на фасаде кондитерской. «Боже, меня ждет Елизавета Алексеевна!» Она быстро поднялась и поправила широкие юбки. «Правду говорят, ради сладкого женщина готова продаться дьяволу». «Милочка, не сочтите за труд расплатиться». Она придала лицу слезливое выражение. «Я все вам возмещу». «Можете не беспокоиться». Графиня проводила подругу насмешливым взглядом. Она знала, что Казалет никогда не вернет ей деньги. Мари была жадна, как большинство англичанок, и почти не скрывала это. Впрочем, жадность можно было простить. Помимо этого недостатка, женщина имела много достоинств. Она умела хранить тайны, и сама Елизавета Алексеевна доверяла ей секреты своего будуара. Правда, хитрая Жанна порой умела выведать у подруги то, что ее интересовало, да так умела, что Мари ничего не замечала. В сущности, Жанну заботил один вопрос. Чем отличается чета государей из России от четы из Франции? Есть ли у Елизаветы Алексеевны доброту, ум и красоту, которые здесь прославляют так же, как некогда в далеком Париже превозносили такие же достоинства Марии Антуанетты, любовники и любовницы? Или она верна своему красавцу-мужу Александру Первому? Ответ на этот вопрос был получен довольно быстро, еще в 1807 году. Несколько месяцев Мари Казалет не посещала свою подругу Дегаше по пятницам, ссылаясь на дела при императрице. Но потом, придя к ней как-то в гости, проговорилась, что вчера хоронили Алексея Охотникова. Молодого красавца кавалергарда кто-то пырнул ножом в спину после выхода из театра. Рана оказалась смертельной, и, несмотря на все усилия врачей, несчастный скончался, промучившись 3 месяца. Жанна, выслушав это признание, была удивлена. «Допустим, какого-то кавалергарда ранили. Причем тут императрица, которая так отреагировала на это ранение, что ни на минуту не отпускала от себя госпожу Бирх?» Ответ напрашивался сам собой. Охотников был никем иным, как любовником Елизаветы Алексеевны. И его смерть была выгодна одному человеку — императору. Его руки уже обогрелись кровью, когда он вступал на престол. Что ж, одним убийством больше, одним меньше. Обо всем этом Жанна написала в своем дневнике. По ее мнению, русская императорская чета практически ничем не уступала французской. Правда, во время Отечественной войны говорили, что Елизавета Алексеевна отказалась от блеска и внешних почестей, занявшись благотворительностью. Государство выделяло ей на расходы 1 000 000, но она оставляла для себя только 200 тысяч, из которых научилась выкраивать на туалеты 1/4, а остальное отдавала нуждающимся. Когда супруг собрался в поход, она захотела следовать за ним, но не выдержала всех трудностей полевой жизни. Впрочем, домой императрица тоже не вернулась и все это время находилась от мужа на некотором расстоянии. По мнению Жанны, перечисленные факты не особо говорили в ее пользу. Кто знает, как повела бы себя Мария Антуанетта, если бы Франция вела войну. Кроме того, она очень достойно ушла из жизни. Нет, эти пары стоили друг друга, как, наверное, и все императорские пары. Жаль только, что в России никто не закажет ей мемуары.